Часть третья. Четыре столпа научения. Сама по себе синаптическая пластичность не может объяснить необычайный успех нашего вида. Фактически она присуща всем живым существам. Модифицируемые синапсы есть даже у обыкновенных мух, червей-нематод и морских слизней. Если Homo sapiens стал Homo docens, а научение нашей экологической нишей и основной причиной глобального распространения, то это потому, что человеческий мозг содержит целый набор дополнительных механизмов. Так, в ходе эволюции появились четыре функции, позволившие максимизировать скорость, с которой мы можем извлекать информацию из окружающей среды. Я называю их четырьмя столпами научения, ибо каждая из них вносит важный вклад в обеспечение устойчивости наших умственных построений. Если хотя бы один из этих элементов отсутствует или выражен недостаточно, вся структура рушится. Когда же нам нужно чему-то научиться, причем быстро, эти функции позволяют оптимизировать усилия. Итак, четыре столпа научения таковы. Внимание, обеспечивающее усиление, амплификацию информации, на которую оно обращено. Активное вовлечение или любопытство. Алгоритм, побуждающий мозг непрерывно проверять новые гипотезы. Обратная связь, дающая возможность сравнивать прогнозы с реальностью и корректировать внутренние модели мира. Консолидация, позволяющая автоматизировать то, чему мы научились, главным образом во время сна. Эти функции свойственны не только человеку, но и многим другим видам. Тем не менее, благодаря нашему социальному мозгу и речевым навыкам мы используем их более эффективно, чем любое другое животное, особенно в семьях, школах и университетах. Внимание, активное вовлечение, обратная связь и консолидация – вот главные составляющие успешного научения. Эти фундаментальные компоненты архитектуры нашего мозга работают как дома, так и в классе. Учителя, которым на своих уроках удается задействовать все четыре функции, могут не сомневаться. Их ученики будут учиться максимально быстро и эффективно. Посему овладеть и уметь управлять этими функциями следует каждому из нас. Глава 7. Внимание. Вообразите, что вы приезжаете в аэропорт слишком поздно и рискуете опоздать на самолет. Все в вашем поведении выдает повышенную концентрацию внимания. Ваш ум начеку, вы ищете электронное табло, не отвлекаясь на других людей вокруг, и быстро просматриваете таблицу вылета в поисках своего рейса. Реклама взывает к вам со всех сторон, но вы ее даже не замечаете. Вместо этого вы направляетесь прямиком к стойке регистрации. Внезапно вы оборачиваетесь. В толпе оказался ваш друг, и он только что позвал вас по имени. Это сообщение, которое ваш мозг считает приоритетным, переключает все внимание на себя и вторгается в ваше сознание. Мгновение, и вы уже забыли, к какой стойке регистрации должны были подойти. В течение какой-то пары минут ваш мозг прошел через большинство ключевых состояний внимания: бдительность и настороженность, селекция и дистракция, ориентировка и фильтрация. В когнитивной науке термин «внимание» относится ко всем механизмам, посредством которых мозг отбирает, усиливает, передает и обрабатывает информацию. С точки зрения эволюции это древние механизмы. Всякий раз, когда, услышав треск, собаки поворачивают уши, а мыши замирают, они задействуют системы внимания, очень похожие на наши. Почему же механизмы внимания развились у столь многих видов животных? Потому что внимание решает одну очень распространенную проблему – переизбыток информации. Наш мозг постоянно бомбардирует раздражители. Органы зрения, слуха, обоняния и осязания передают миллионы битов информации в секунду. Первоначально все эти сообщения обрабатываются параллельно отдельными нейронами. Тем не менее, анализировать их все на глубинном уровне невозможно. Ресурсов мозга просто не хватит. Вот почему пирамида механизмов внимания, организованная подобно гигантскому фильтру, вынуждена производить выборочную сортировку. На каждом этапе мозг решает, насколько важен тот или иной входной сигнал, и выделяет ресурсы на обработку только той информации, которую считает наиболее значимой. Отбор релевантной информации является основополагающим для научения. В отсутствие внимания обнаружить закономерность в беспрерывном потоке данных все равно, что искать иголку в стоге сена. Кстати, это одна из главных причин медлительности традиционных искусственных нейросетей. Они тратят слишком много времени на анализ всевозможных комбинаций полученных данных, вместо того, чтобы просто отсеять ненужную информацию и сконцентрироваться на релевантных битах. Только в 2014 году два исследователя, канадец Йошуа Бенджио и кореец Кюхён Чо, придумали, как интегрировать внимание в искусственные нейронные сети. Их первая модель училась переводить предложения с одного языка на другой. Ученые доказали, что внимание крайне важно. Новая система училась лучше и быстрее, поскольку могла сосредоточиться на самых важных словах исходного предложения. Идея научить машину вниманию молниеносно распространилась в сфере искусственного интеллекта. Если сегодня искусственным системам удается успешно описать картинку «Женщина бросает летающий диск в парке», то это потому, что при анализе информации они фокусируют прожектор внимания на каждой важной части изображения. При описании летающего диска сеть сосредоточивает все свои ресурсы на соответствующих пикселях и временно удаляет все те, которые соответствуют человеку и парку. К ним она вернется позже. В настоящее время ни одна достаточно сложная система искусственного интеллекта больше не соединяет все входы со всеми выходами. Она знает, что обучение будет идти быстрее, если простую сеть, в которой каждый пиксель на входе может быть предиктором любого слова на выходе, заменить организованной архитектурой, в которой обучение разбивается на два модуля. Первый учится обращать внимание, а второй учится называть данные, отфильтрованные первым. Хотя способность сосредоточиться на важной информации необходима, она может привести к серьезной проблеме. Любая ошибка в направлении внимания чревата остановкой процесса научения. Если я не замечаю летающий диск, эта часть изображения буквально стирается. Система продолжает обрабатывать картинку, как будто данного фрагмента вообще не существует. Информация о диске отбрасывается на ранней стадии и не распространяется за пределы низших сенсорных областей. Оставленные без внимания объекты вызывают лишь умеренное возбуждение, не обеспечивающее практически никакого научения. Это в корне отличается от многократной амплификации релевантных сигналов, которая наблюдается в нашем мозге всякий раз, когда мы обращаем внимание на объект и осознаем его. Благодаря сознательному вниманию, разряды сенсорных нейронов и нейронов концепций, кодирующие объект, усиливаются и передаются в префронтальную кору, возбуждая целые популяции клеток. Последние сохраняют активность в течение долгого времени, значительно превышающего длительность предъявления изображения. Такой сильный всплеск нейронного возбуждения – именно то, что нужно синапсам, чтобы изменить свою силу. Нейробиологи называют это явление длительной потенциацией, когда ученик, например, обращает сознательное внимание на слово иностранного языка, только что произнесенное учителем. Это слово активирует целые популяции корковых нейронов вплоть до префронтальной коры, а потому имеет гораздо больше шансов остаться в памяти. Неосознанные слова и слова, на которые ученик не обратил внимания, остаются на уровне сенсорных систем и не могут достичь более глубинных лексических и концептуальных репрезентаций, поддерживающих понимание и семантическую память. Вот почему каждый ученик должен научиться управлять вниманием, а учитель – уделять вниманию больше внимания. Если учащиеся не обращают внимания на нужную информацию, они едва ли чему-нибудь научатся. Величайший талант учителя состоит в том, чтобы постоянно направлять и привлекать внимание детей. Без этого эффективное управление процессом научения невозможно. внимание играет такую важную роль в отборе релевантной информации, что реализуется во многих нейронных сетях мозга. Американский психолог Майкл Познер выделяет три основные системы внимания. Первая – систему сигнализации и активации, которая определяет, когда нужно обратить внимание и регулирует степень нашей бдительности и настороженности. Второе – систему ориентировки, которая подсказывает, на что обратить внимание и амплифицирует интересующий нас объект. Третье – систему управляющего внимания, которая решает, как обрабатывать полученную информацию, отбирает процессы, имеющие отношение к поставленной задаче, и контролирует их выполнение. Все три системы модулируют мозговую активность и, следовательно, могут не только облегчать научение, но и придавать ему неверное направление. Давайте рассмотрим каждую в отдельности. Система сигнализации и активации. Пробуждение мозга. Первая система внимания, возможно, самая древняя с точки зрения эволюции, говорит нам, когда нужно быть начеку, и посылает тревожные сигналы, мобилизующие весь организм. Как только мы замечаем, что приближается хищник, или начинаем испытывать сильные эмоции, целый ряд подкорковых ядер мгновенно переводит кору в состояние боевой готовности, вызывая массовое и диффузное высвобождение нейромодуляторов, таких как серотонин, ацетилхолин и дофамин. Смотрите цветную иллюстрацию 16 в PDF-приложении. Через длинные ветвящиеся аксоны тревожные сообщения распространяются по всей коре, модулируя ее активность и научение. Некоторые исследователи сравнивают данный феномен с командой «печать». Фактически, сигналы первой системы внимания приказывают коре головного мозга перевести текущее содержание нейронной активности в память. Эксперименты на животных показывают, срабатывание системы предупреждения может радикально изменить карты коры. Смотрите цветную иллюстрацию 16. Американский нейрофизиолог Майкл Мерзенич провел серию экспериментов, в ходе которых систему сигнализации у мышей запускали с помощью электрической стимуляции подкорковых дофаминовых или ацетилхолиновых путей. В результате наблюдался сильный сдвиг в картах коры. Сигналы всех нейронов, которые были активны в тот момент, даже если они не имели никакого объективного значения, подвергались интенсивной амплификации. Например, высокий звук, который систематически ассоциировался с выбросом дофамина или ацетилхолина, со временем начинал вызывать усиленную активность в мозге мыши и захватывал всю слуховую карту. Мышь все лучше и лучше различала звуки, близкие к этой чувствительной ноте, но частично утрачивала способность репрезентировать другие частоты. Примечательно, что такая пластичность коры, вызванная вмешательством в систему сигнализации, отмечается даже у взрослых животных. Анализ задействованных нейронных сетей показывает, что такие нейромодуляторы, как серотонин и ацетилхолин, главным образом через никотиновый рецептор, чувствительный к никотину, еще одному важному игроку в обеспечении бдительности, модулируют реакцию корковых тормозных интернейронов, нарушая баланс между возбуждением и торможением. Как вы помните, торможение играет ключевую роль в закрытии сензитивных периодов для синаптической пластичности. Расторможенные сигналами тревоги сети корковых нейронов, по-видимому, частично восстанавливают свою ювенильную пластичность, тем самым вновь открывая сензитивный период для сигналов, которые мозг мыши считает жизненно важными. А что насчет Homo sapiens? Заманчиво предположить, что подобная реорганизация карт коры происходит у всех, кто с детства питает подлинную страсть к искусству или науке. Пыл и воодушевление Моцартов и Рамануджанов настолько велики, что их мозговые карты буквально кишат ментальными моделями музыки и математики. Как ни странно, это относится не только к гениям, но и ко всем, кто искренне любит свою работу, от простого рабочего до конструктора космических ракет. Позволяя картам коры структурно перестраиваться, страсть порождает талант. Хотя не все люди Моцарты, Системы бдительности и мотивации присутствуют в мозге каждого из нас. Какие же обстоятельства повседневной жизни могли бы их мобилизовать? Или они срабатывают только в ответ на травму и сильные эмоции? Вероятно, нет. Некоторые исследования показывают, что видеоигры, особенно стрелялки, построенные на жизни и смерти главного героя, весьма эффективно задействуют наши механизмы внимания, активируя системы сигнализации и вознаграждения, внутреннего подкрепления. Видеоигры модулируют научение. Экшн-игры, например, возбуждают дофаминовую систему. Психолог Дафна Бавилье показала, что это приводит к быстрому научению. Самые жестокие стрелялки, по всей видимости, оказывают наиболее интенсивное воздействие, возможно потому, что сильнее всего мобилизуют сигнальные системы мозга. Так, 10 часов игры вполне достаточно, чтобы значительно улучшить зрительное восприятие, быструю оценку количества объектов на экране и способность сосредоточиваться на цели, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Опытный геймер принимает сверхбыстрые решения без ущерба для игры. Родители и учителя жалуются, что современные дети, активно пользующиеся компьютерами, планшетами, консолями и другими устройствами, постоянно переключаются с одного вида деятельности на другой и не умеют сосредоточиваться. Но это неправда. Видеоигры не снижают нашу способность к концентрации внимания. Скорее, они ее усиливают. Если так, смогут ли они в будущем помочь нам вновь мобилизовать синаптическую пластичность как у взрослых, так и у детей? Несомненно, видеоигры являются мощным стимулятором внимания. Именно поэтому моя лаборатория разработала целый ряд планшетных игр для обучения математике и чтению, основанных на принципах когнитивной науки. Однако у видеоигр есть и обратная сторона. Они влекут за собой риск социальной изоляции, отнимают слишком много времени и вызывают зависимость. К счастью, есть много других способов разблокировать систему сигнализации и одновременно задействовать социальное чувство мозга. Учителя, которые умеют заинтересовать своих учеников, книги, которые увлекают с первых страниц, фильмы и пьесы, которые переносят зрителя в другой мир. Все это вызывает не менее мощные сигналы, стимулирующие нейропластичность. Система ориентировки, фильтр мозга. Вторая система внимания определяет, на что именно необходимо обратить внимание. Эта система действует как прожектор, освещающий внешний мир. Из миллионов раздражителей, которые бомбардируют наши органы чувств, он выбирает те, на которые следует направить умственные ресурсы в первую очередь. Почему? Потому что они срочны, опасны, привлекательны или просто важны, с учетом текущих целей и задач. Отец-основатель американской психологии Уильям Джеймс в своей книге «Принципы психологии» так определил эту функцию внимания. «Миллионы элементов внешнего порядка даны моим чувствам, но они никогда не становятся частью моего опыта. Почему? Потому что они мне не интересны. Мой опыт составляет то, на что я согласен обращать внимание. Лишь вещи, которые я замечаю, формируют мое сознание». Избирательное внимание реализовано во всех сенсорных модальностях, даже в самых абстрактных. Возьмем слух. Если собаки могут шевелить ушами, то у нас, людей, движется только внутренний указатель в мозге. Представьте шумную вечеринку. Стоит вам услышать интересный разговор, как вы начинаете прислушиваться к нему, опираясь исключительно на смысл и тембр голоса. Или возьмем зрение. Чтобы получше рассмотреть заинтересовавший нас объект, мы поворачиваем голову или двигаем глазами. При перемещении взгляда объект попадает в центральную ямку, область высокой чувствительности, расположенную в центре сетчатки. Впрочем, эксперименты показывают, даже не двигая глазами, мы можем высветить прожектором внимания любое место или любой предмет, где бы он ни находился, и амплифицировать его свойства. Точно так же, как мы без труда выделяем один разговор из десятков других, мы можем обратить внимание на один из нескольких рисунков, наложенных друг на друга, и ничто не мешает нам сосредоточиться на цветовой гамме картины, форме кривой, скорости бегуна, стиле писателя или технике художника. Иными словами, в центре внимания может оказаться любая репрезентация в нашем мозге. Во всех этих случаях эффект один и тот же. Внимание амплифицирует все, что попадает в зону действия его прожектора. Нейроны, кодирующие полученную информацию, повышают свою активность, в то время как шумная болтовня других нейронов приглушается. В итоге мы имеем двоякий эффект. Внимание не только делает соответствующие нервные клетки более чувствительными к информации, которую мы считаем релевантной, но и многократно усиливает их влияние на остальной мозг. Нижележащие нейронные сети эхом отзываются на стимулы, которые привлекают наш взгляд, слух или разум. В конечном итоге на их кодирование переориентируются обширные участки коры. Проще говоря, внимание действует как усилитель и селективный фильтр. «Искусство обращать внимание – великое искусство», – говорит философ Ален. «Предполагает умение не обращать внимания». В самом деле, выбор объектов, заслуживающих внимания, неразрывно связан с выбором объектов, которые следует проигнорировать. Чтобы некий объект попал в прожектор внимания, тысячи других должны остаться в тени. Направлять внимание значит сортировать, фильтровать и отбирать. Вот почему когнитивисты говорят об избирательном внимании. Данная разновидность внимания усиливает избранный сигнал и одновременно снижает интенсивность остальных, всех тех, которые были признаны нерелевантными. На научном языке этот механизм называется предвзятой конкуренцией. В любой заданный момент времени множество сенсорных сигналов соревнуются за ресурсы нашего мозга. Исход борьбы за обрабатывающие ресурсы решает внимание. Представление выбранного элемента оно усиливает, а другие сигналы подавляет. Здесь мы снова можем прибегнуть к метафоре прожектора. Чтобы лучше осветить область коры, прожектор внимания уменьшает освещенность других областей. Механизм основан на интерферирующих волнах электрической активности. Чтобы подавить одну область, мозг испускает медленные волны в альфа-диапазоне между 8 и 12 Гц, которые тормозят возбуждение, препятствуя распространению когерентной нейронной активности. Таким образом, фокусировка внимания состоит в подавлении нежелательной информации. Однако при этом наш мозг рискует развить избирательную слепоту ко всему, что он предпочитает не видеть. Слепоту буквально? Буквально. Это слово вполне уместно. Многие эксперименты, включая знаменитый эксперимент с невидимой гориллой, показывают, что невнимание может привести к полной потере зрения. В этом классическом эксперименте вас просят посмотреть короткий фильм, в котором баскетболисты, одетые в черное и белое, перебрасывают мяч друг другу. Ваша задача – подсчитать точное количество пасов белой команды. Проще простого, думаете вы. И действительно, через 30 секунд вы торжествующе даете правильный ответ. Но тут экспериментатор задает странный вопрос. «Вы видели гориллу?» «Горилла? Какая горилла?» Мы перематываем пленку, и тут вы с изумлением обнаруживаете, что в какой-то момент среди спортсменов появляется актер в костюме гориллы и, остановившись прямо перед камерой, бьет себя кулаком в грудь. Кажется, не заметить его просто невозможно. Более того, эксперименты показывают, что несколько мгновений ваши глаза смотрели прямо на гориллу, но вы ее не видели. Причина проста. Ваше внимание было полностью сосредоточено на белой команде, а потому активно блокировало отвлекающую информацию об игроках в черном, включая гориллу. Увлекшись подсчетом, ваш мозг не смог осознать присутствие в кадре даже такого странного существа. Эксперимент с невидимой гориллой – знаковое исследование в когнитивной науке. Воспроизвести его не составляет труда. В самых разных условиях сам акт фокусировки внимания на неком объекте делает нас слепыми ко всем посторонним раздражителям. Если, например, я попрошу вас определить, какой звук вы сейчас слышите, высокий или низкий, вы можете не заметить другой стимул, скажем, слово, которое появится на экране через долю секунды. Психологи называют это явление эффектом мигания внимания. Ваши глаза открыты, но ум будто моргает. Он всецело занят главной задачей и совершенно не способен обращать внимание на что-либо еще, даже на такую простую вещь, как одно коротенькое слово. На самом деле, в таких экспериментах мы становимся жертвами двух различных иллюзий. Во-первых, мы не видим слово или гориллу, что само по себе не есть хорошо. Другие эксперименты показывают, что из-за невнимания мы можем проворонить красный сигнал светофора или сбить пешехода. Вывод: никогда не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем. Вторая иллюзия еще хуже. Мы не осознаем, что что-то не осознаем, а потому абсолютно уверены, что видели все, что только можно было увидеть. Большинство участников эксперимента с невидимой гориллой не могут поверить в собственную слепоту. Они думают, что мы их обманули, например, показали два разных фильма. Как правило, все их рассуждения сводятся к одному. Если бы на видео действительно была горилла, они бы ее непременно заметили. К сожалению, это не так. Наше внимание чрезвычайно ограничено. А потому, когда наши мысли сосредоточены на одном объекте, другие объекты, какими бы несуразными, забавными или важными они ни были, могут полностью ускользнуть от нас и остаться невидимыми. Внутренние ограничения нашего сознания заставляют нас переоценивать то, что можем воспринять мы и другие люди. Эксперимент с гориллой действительно заслуживает того, чтобы о нем знали все, особенно родители и учителя. Обучая детей, мы автоматически полагаем, что то, что видим мы, может видеть каждый. В результате нам часто бывает трудно понять, почему ребенок, несмотря на наши самые благие намерения, не видит, в самом буквальном смысле этого слова, того, чему мы пытаемся его научить. Но горилла ясно дает понять: видение требует внимания. Если ученики по той или иной причине отвлекаются и перестают обращать внимание на учителя, они становятся слепы и глухи к тому, что он показывает или рассказывает. А то, что не было воспринято, не будет и усвоено. В качестве примера рассмотрим эксперимент, недавно проведенный американским психологом Брюсом МакКендлисом и посвященный роли внимания во владении навыком чтения. На что лучше обращать внимание? На отдельные буквы слова или на его общую форму? Чтобы это выяснить, МакКендлис и его коллеги обучали взрослых необычной системе письма, состоящей из элегантных кривых. Затем они просили испытуемых прочесть 16 уже известных им слов и 16 новых слов и записывали активность их мозга. Без ведома участников эксперимента исследователи манипулировали их вниманием. Одной группе было велено обращать внимание на форму кривых в целом. Каждая из них, подобно китайским иероглифам, соответствовала одному слову. Другой группе сказали, что на самом деле кривые состоят из трех наложенных друг на друга букв и что участникам будет легче, если они будут обращать внимание на каждую букву в отдельности. Таким образом, первая группа обращала внимание на целое слово, а вторая группа – на отдельные буквы, которые использовались для записи слов. Каковы же были результаты? Обе группы сумели запомнить первые 16 слов, но вектор внимания в корне изменил их способность расшифровывать новые слова. Участники второй группы, анализировавшие буквы, обнаружили много соответствий между буквами и звуками и смогли прочитать 79% новых слов. Более того, исследование их мозга показало выраженную активность в вентральных зрительных зонах левого полушария, обычно отвечающих за чтение. В первой группе, напротив, внимание к форме всего слова полностью подавило способность к обобщению. Испытуемые не только не смогли прочитать ни одного нового слова, но и задействовали совершенно неподходящую для этого сеть нейронов, расположенную в зрительных зонах правого полушария. Вывод очевиден. Внимание кардинально меняет работу мозга. сосредоточенность на общей форме слова препятствует обнаружению алфавитного кода и вызывает активность в другом полушарии. Чтобы научиться читать, необходим фонетический подход. Только обращая внимание на соответствие между буквами и звуками, ученик может активировать классическую сеть для чтения, обеспечивающую нужный тип научения. Все учителя начальных классов, обучающих чтению, должны быть знакомы с этими экспериментами. Они показывают, как важно правильно направлять внимание детей. Многие исследования убедительно демонстрируют превосходство фонетического метода над методом целых слов. Когда ребенок, например, обращает пристальное внимание на уровень букв, отслеживая каждый знак слева направо, процесс научения протекает гораздо легче. Если, с другой стороны, он не получил никаких подсказок и наивно рассматривает слово в целом, не обращая внимания на его внутреннюю структуру, то ничего не происходит. Внимание – вот ключевой компонент успешного научения. Таким образом, залог качественного преподавания – постоянное внимание к вниманию ученика. Учителя должны тщательно выбирать то, к чему они хотят привлечь внимание детей. В конечном счете, усвоена будет только та информация, которая оказалась в центре внимания. Стимулы, проигравшие в соревновании за внимание, практически не вызывают изменений в пластичных синапсах ребенка. По этой причине эффективный учитель уделяет пристальное внимание психическому состоянию своих учеников. Во-первых, он постоянно подпитывает детское любопытство, стараясь сделать каждый урок незабываемым, а во-вторых, модифицирует методику преподавания с учетом устойчивости внимания каждого ребенка, обеспечивая активное восприятие на протяжении всего занятия. Система управляющего контроля, пульт управления мозга. Наша третья и последняя система внимания определяет, как обрабатывается полученная информация. Система управляющего контроля, или иначе центральная исполнительная сеть, представляет собой совокупность нейронных сетей, которые позволяют нам выбирать оптимальный курс действий и придерживаться его. Она объединяет целую иерархию кортикальных областей, главным образом расположенных в лобных долях. Иными словами, всю ту массу коры, которая лежит под нашим лбом и включает почти треть человеческого мозга. По сравнению с другими приматами, наши лобные доли увеличены, лучше связаны и содержат большее количество нейронов, каждый из которых обладает более ветвистым и сложным дендритным деревом. По этой причине неудивительно, что когнитивные способности человека гораздо более развиты, чем у любого другого примата. Особенно это верно в отношении самого высокого уровня когнитивной иерархии, который дает нам возможность контролировать умственные операции и осознавать свои ошибки. Системы управляющего контроля. Представьте, что вам нужно мысленно умножить 23 на 8. Именно управляющая система следит за тем, чтобы вся последовательность соответствующих мыслительных операций прошла гладко от начала и до конца. В данном случае она подсказывает вам сперва сосредоточиться на единицах 3, умножить их на 8 и сохранить в памяти результат 24. Затем сосредоточиться на десятках 2 и умножить на 8 их, получить 16, вспомнить, что это десятки, и запомнить 160. Сложить 24 и 160 и, наконец, получить конечный результат – 184. Данная система – это пульт управления мозга. Он упорядочивает, направляет и регулирует наши ментальные процессы, подобно станционному рабочему, который переключает стрелки на крупной железнодорожной станции и следит за тем, чтобы каждый поезд попал на нужные рельсы. Центральная исполнительная система мозга считается одной из систем внимания, поскольку, как и другие, выбирает из множества возможностей, в данном случае из доступных умственных операций, а не из стимулов, поступающих из внешнего мира. Таким образом, пространственное внимание и управляющее внимание дополняют друг друга. Вернемся к ситуации, когда нам нужно умножить 23 на 8. Система пространственного внимания сканирует страницу учебника и высвечивает пример 23 умножить на 8. Далее прожектором внимания управляет уже исполнительная сеть. Именно эта система выбирает 3 и 8, передает их соответствующим нейронам для умножения и так далее. Центральная исполнительная сеть активирует актуальные операции и тормозит неактуальные. Она постоянно следит за тем, чтобы ментальная программа работала гладко, и решает, когда необходимо поменять стратегию. Эта же система в пределах специализированной подсети поясной коры обнаруживает, когда мы совершаем ошибку или отклоняемся от цели, и немедленно корректирует текущий план действий. Существует тесная связь между управляющим контролем и тем, что когнитивисты называют рабочей памятью. Чтобы следовать мысленному алгоритму и контролировать его выполнение, мы должны постоянно держать в уме все элементы намеченной программы: промежуточные результаты, предыдущие шаги, предстоящие операции. Иными словами, управляющее внимание управляет всеми входами и выходами так называемого нейронального глобального рабочего пространства. Под ним я подразумеваю временную сознательную память, в рамках которой мы можем хранить практически любую информацию, которая кажется нам актуальной, и передавать ее любому другому модулю. Глобальное рабочее пространство – своеобразный маршрутизатор, регулировщик, который решает, как и в каком порядке передавать данные множеству разных процессоров, которые содержит наш мозг. На этом уровне умственные операции выполняются медленно и последовательно. Это система, которая обрабатывает один фрагмент информации за раз, а потому не способна выполнять две операции одновременно. По этой причине психологи часто называют ее центральным узким местом. Неужели мы действительно не в состоянии выполнять две ментальные программы одновременно? Иногда нам кажется, что мы можем делать два дела сразу или даже следовать двум разным направлениям мысли, но это чистая иллюзия. Чтобы в этом убедиться, проведем небольшой эксперимент. Допустим, мы попросили мистера X нажимать две кнопки: левую, если он слышит высокий звук, и правую, если он видит букву Y. Когда две цели возникают одновременно или в тесной последовательности друг за другом, мистер X выполняет первую задачу с нормальной скоростью, а вторую гораздо медленнее. Отставание прямо пропорционально времени, затраченному на принятие первого решения. Другими словами, первая задача тормозит выполнение второй. Пока наше глобальное рабочее пространство занято первым решением, второе вынуждено ждать вплоть до нескольких сотен миллисекунд. Но это еще не самое страшное. Если вы слишком сосредоточены на первой задаче, вторую задачу вы можете вообще пропустить. Примечательно, что никто из нас не осознает задержки при выполнении сдвоенных задач. По определению, мы осознаем только ту информацию, которая попала в сознательное рабочее пространство. В то время как сознание обрабатывает первый стимул, второй должен ждать за дверью, пока глобальное рабочее пространство не освободится. К несчастью, у нас нет интроспекции этого времени ожидания. Мы уверены, что второй стимул появился именно тогда, когда мы закончили с первым, и что наш мозг обработал его с нормальной скоростью. Ни один человек не осознает своих ментальных ограничений. И правда, странно, если бы мы могли каким-то образом осознать отсутствие осознания. Почему же мы верим, что способны к многозадачности? Единственная причина состоит в том, что мы не осознаем огромную задержку, которую она вызывает. В итоге многие из нас продолжают переписываться за рулем. А ведь давно доказано, что СМС-переписка – один из самых отвлекающих видов деятельности. Магия электронного экрана и миф о многозадачности входят в число наиболее опасных измышлений нашего цифрового общества. Хорошо, а как насчет упражнений? Можем ли мы вообще научиться делать несколько вещей одновременно? Можем, но только при интенсивной тренировке одной из двух задач. автоматизация освобождает сознательное рабочее пространство. Доведя деятельность до автоматизма, мы впредь выполняем ее бессознательно, не задействуя центральные ресурсы мозга. Благодаря усердной практике, например, профессиональный пианист может разговаривать во время игры, а машинистка перепечатывать документ, слушая радио. Однако это редкие исключения, до сих пор вызывающие жаркие дискуссии среди психологов. Не исключено, что их управляющее внимание быстро переключается с одной задачи на другую. Основное правило гласит: в любой многозадачной ситуации, когда нам приходится выполнять несколько когнитивных операций под контролем внимания, по крайней мере одна из них замедляется или забывается совсем. В силу выраженного эффекта дистракции, умение сосредоточиваться является важнейшим компонентом научения. Глупо надеяться, что ребенок или взрослый будут учиться двум вещам одновременно. Обучение требует внимания к ограничениям внимания и, следовательно, тщательной расстановки приоритетов, то есть установления очередности выполнения тех или иных задач. Любая помеха чревата замедлением или напрасной тратой усилий. Всякий раз, когда мы пытаемся делать несколько вещей одновременно, наша центральная исполнительная сеть неизбежно дает сбой. В этом отношении лабораторные эксперименты в сфере когнитивистики прекрасно согласуются с результатами педагогических исследований. Так, эксперименты в школах показывают, что многочисленные украшения на стенах класса отвлекают детей и мешают им сосредоточиться. Согласно другому исследованию, успеваемость учащихся, которым на уроке разрешают пользоваться смартфонами, заметно снижается, причем отрицательный эффект сохраняется несколько месяцев. Вывод: чтобы учиться, мозг должен избегать любых отвлекающих факторов. Управление вниманием. В общих чертах управляющее внимание соответствует тому, что мы называем сосредоточением, концентрацией или самоконтролем. Важно отметить, что эта система доступна не сразу. Пройдет 15 или 20 лет, прежде чем наша префронтальная кора достигнет окончательной зрелости. По мере того, как мозг оттачивает свою способность к саморегуляции, развивается и управляющий контроль. Обычно этот процесс протекает достаточно медленно и занимает все детство, включая подростковый период. И неудивительно, чтобы центральная исполнительная сеть научилась систематически выбирать подходящие стратегии и тормозить неподходящие, не отвлекаясь на посторонние раздражители, нужно много времени. Когнитивные психологи знают, чем старше становятся дети, чем лучше им удается сосредоточиваться и тормозить неадекватные стратегии, тем меньше вопиющих ошибок они допускают. Первым это заметил психолог Жан Пиаже. Он экспериментально доказал, что очень маленькие дети иногда совершают, казалось бы, глупые ошибки. Если, например, вы несколько раз прячете игрушку вместе А, а затем прячете ее вместе Б, дети младше одного года продолжают искать ее вместе А, даже если они прекрасно видели, что произошло. Эта знаменитая ошибка А, не Б, убедила Пиаже, что у младенцев отсутствует понятие о постоянстве объекта. Знание о том, что объект продолжает существовать даже тогда, когда он скрыт. Сегодня мы знаем, что эта интерпретация неверна. Анализ движения глаз младенцев показывает, что они знают, где спрятан предмет. Проблема в том, что малыши не могут разрешить внутренний конфликт. В задаче А, не Б, опыт, который они приобрели в ходе предыдущих испытаний, подсказывает им идти в точку А, в то время как рабочая память настаивает, что сейчас эту привычную реакцию нужно подавить и пойти в точку Б. До 10 месяцев верх одерживает привычка. В этом возрасте детям не хватает управляющего контроля, а не знаний. И правда, ошибка А, не Б исчезает примерно в 12 месяцев, что напрямую связано с развитием префронтальной коры. Еще одна типичная ошибка, которую совершают все дети, склонность путать количество и размер. И здесь Пиаже сделал важное открытие, но истолковал его неверно. Он обнаружил, что дети младше 3 лет с трудом могут оценить количество предметов в группе. В своих классических экспериментах психолог показывал детям 2 одинаковых ряда шариков. Шарики располагались один к одному, так, что даже самые маленькие испытуемые согласились бы, что в первом ряду столько же шариков, сколько во втором. Затем Пиаже увеличивал расстояние между шариками в одном из рядов. Теперь дети утверждали, что количество шариков в 2 рядах не одинаковое, и что в более длинном ряду шариков больше. Хотя это удивительно глупая ошибка, она вовсе не означает, что дети в этом возрасте не способны понять закон сохранения количества. Как мы видели, даже новорожденные дети обладают абстрактным чувством количества, не зависящим ни от промежутков между элементами, ни даже от сенсорной модальности, в которой они представлены. Нет, трудности возникают из-за управляющего контроля. Очень маленькие дети еще не научились подавлять выраженный признак, размер, и усиливать более абстрактный, количество. Даже у взрослых такое избирательное внимание может дать сбой. Попробуйте-ка определить, в каком из 2 наборов предметов больше, если предметы в меньшем наборе крупнее по размеру и свободнее распределены в пространстве. А если в одном наборе 7 предметов, а в другом 9? Не просто, верно? То, что развивается с возрастом и обучением, не столько внутренняя точность системы, отвечающей за оценку количества, сколько способность эффективно использовать ее, не отвлекаясь на несущественные сигналы, такие как плотность или размер. Опять же, прогресс в выполнении таких задач коррелирует с развитием нейронных ответов в префронтальной коре. Подобных примеров великое множество. В любом возрасте и во всех областях знаний, когнитивных и эмоциональных, именно развитие способностей к управляющему контролю позволяет нам избегать ошибок. Проверим это на вашем собственном мозге. Назовите цвет чернил, черные или белые, которыми напечатано каждое из следующих слов. Картинку вы сможете найти в PDF-приложении. Когда вы добрались до 2-й строки, вам не показалось, что задание стало сложнее? Готов поспорить, ваша скорость заметно снизилась, и вы стали допускать ошибки. Этот классический эффект, особенно он выражен, если слова напечатаны в цвете, отражает вмешательство системы управляющего контроля. Когда слова и цвета конфликтуют, центральная исполнительная сеть вынуждена подавлять чтение слов, чтобы определить цвет чернил. Теперь попробуйте решить следующую задачку. У Мэри 26 шариков. Это на 4 больше, чем у Грегори. Сколько шариков у Грегори? Признайтесь, вам хотелось сложить эти 2 числа. Разумеется, правильный ответ не 30, а 22. В формулировке задачи присутствует слово «больше», хотя нужно вычитать. Это ловушка, в которую попадаются многие дети, пока не научатся управлять своим вниманием и вдумчиво читать условия, чтобы выбрать нужную арифметическую операцию. Внимание и управляющий контроль развиваются самопроизвольно по мере постепенного созревания префронтальной коры в течение первых 20 лет нашей жизни. Однако, как и все остальные, эта система чрезвычайно пластична. Исследования показывают, что ее развитие можно ускорить за счет тренировки. Поскольку эта система вмешивается в выполнение самых разных познавательных задач, многие виды учебной деятельности, в том числе и игровые, помогают совершенствовать управляющий контроль. Американский психолог Майкл Познер первым разработал программное обеспечение, улучшающее способность к сосредоточению у маленьких детей. Так в одной игре малыш должен следить за ориентацией рыбы в центре экрана. Вокруг рыбы-мишени плавают другие рыбы, которые смотрят в противоположном направлении. Постепенно сложность уровней возрастает. В результате ребенок привыкает не отвлекаться на других рыб. Простая задача, которая учит концентрации и торможению. Это лишь один из многих способов стимулировать рефлексию и противодействовать немедленному автоматическому реагированию. Задолго до того, как были изобретены первые компьютеры, итальянский врач и педагог Мария Монтессори заметила, что развить внимание у маленьких детей помогают определенные практические занятия. В современных школах Монтессори, например, дети ходят по эллипсу, нарисованному на полу. Сначала они просто стараются не выступать за пределы линии, потом ходят с ложкой во рту, затем кладут в ложку шарик для пинг-понга и так далее. Согласно результатам экспериментальных исследований, подход Монтессори оказывает положительное влияние на многие аспекты развития ребенка. Другие исследования показали, улучшить внимание позволяют видеоигры, медитация и игра на музыкальном инструменте. Как известно, контроль над телом, глазами и дыханием в сочетании с одновременной координацией движений обеих рук – мучительно сложная задача для любого ребенка. Вероятно, именно поэтому занятия музыкой с самого раннего возраста положительно сказываются на развитии всех систем внимания, включая выраженное двухстороннее утолщение префронтальной коры. Тренировка управляющего контроля даже может повысить IQ человека. Возможно, вам покажется это удивительным, ведь IQ часто рассматривается как данность, фундаментальная детерминанта умственного потенциала детей. Тем не менее, коэффициент интеллекта всего лишь поведенческая способность, и как таковая, она поддается модификации в процессе обучения. Все наши способности, и IQ в том числе, основаны на специфических нервных связях, синаптический вес которых можно изменить с помощью упражнений. Так называемый подвижный интеллект, способность рассуждать и решать новые задачи, активно задействует систему управляющего контроля. И подвижный интеллект, и система управляющего контроля мобилизуют одни и те же участки мозга, в частности, дорсолатеральную префронтальную кору. На самом деле, стандартизированные измерения подвижного интеллекта сильно напоминают тесты, которые когнитивные психологи используют для оценки управляющего контроля. И те, и другие акцентируют внимание, концентрацию и способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, не теряя из виду конечную цель. Что интересно, учебные программы, ориентированные на развитие рабочей памяти и управляющего контроля, действительно приводят к умеренному повышению коэффициента подвижного интеллекта. Эти результаты согласуются с результатами предыдущих экспериментов. Хотя интеллект не лишен мощной генетической базы, он может меняться под влиянием некоторых средовых факторов, включая образование. Так, в рамках одного из исследований ученые отслеживали судьбу детей с низким IQ, которых в возрасте 4-6 лет усыновили супруги с высоким и низким социально-экономическим статусом. В подростковом возрасте у тех, кто попал в более обеспеченные семьи, коэффициент интеллекта повысился на 20 единиц, тогда как у остальных только на 8. Кроме того, метаанализ влияния образования на интеллект показал, каждый дополнительный год в школе дает повышение IQ на 1-5 единиц. В последнее время был проведен целый ряд научных исследований, посвященных оптимизации эффектов когнитивного тренинга и уточнению их границ. Могут ли эти эффекты сохраняться годами? А главное, как сделать так, чтобы они выходили далеко за рамки натренированных задач? Это сложное дело, поскольку по умолчанию мозг склонен решать каждую задачу по-своему, индивидуально. По всей вероятности, секрет кроется в диверсификации учебного опыта. Как показывает практика, наилучшие результаты дают образовательные программы, стимулирующие развитие базовых когнитивных навыков рабочей памяти и управляющего внимания в самых разнообразных контекстах. Некоторые эксперименты вселяют в меня большой оптимизм. Ранняя тренировка рабочей памяти, особенно если она начинается в детском саду, по-видимому, оказывает положительное влияние не только на концентрацию внимания, но и на способности, имеющие самое непосредственное отношение к школе, чтение и математику. Это неудивительно. Давно известно, что рабочая память является одним из лучших предикторов будущих успехов в арифметике. Чтобы усилить эффект, достаточно объединить тренировку памяти с обучением понятию числовая прямая. Согласно этой фундаментальной идее, все числа располагаются на линейной оси, а сложение и вычитание сводятся к перемещению вправо или влево соответственно. Судя по всему, особую пользу эти и другие педагогические вмешательства, которые начинаются в детском саду и предполагают эксплицитное преподавание основ научения и внимания, приносят детям из неблагополучных семей. Я обращу внимание, если ты обратишь внимание. Человек по природе своей есть общественное или политическое животное. Аристотель. Все виды млекопитающих, в том числе, конечно, и все приматы, обладают системами внимания. Однако, в отличие от животных, человек наделен одной уникальной способностью, которая еще больше ускоряет процесс научения – способностью к социальному разделению внимания. У Homo sapiens внимание и научение зависят от социальных сигналов гораздо больше, чем у любого другого примата. Я обращаю внимание на то, на что обращаешь внимание ты. Я учусь тому, чему меня учишь ты. С самого раннего возраста младенцы пристально всматриваются в лица, при этом особое внимание они обращают на глаза. Услышав чей-то голос, малыши прежде всего стараются перехватить взгляд говорящего. Только после того, как зрительный контакт установлен, они поворачиваются к объекту, на который смотрит взрослый. Это замечательная способность к разделению внимания, так называемое совместное внимание, и определяет то, что в конце концов усваивают дети. Я уже рассказывал об экспериментах, в ходе которых младенцев обучают значению нового слова. Возьмем слово «пупс». Если ребенок может проследить за взглядом взрослого в направлении того самого пупса, он без труда усвоит это слово всего за несколько попыток. Но если слово «пупс» многократно произносит громкоговоритель, никакого научения не происходит. То же касается овладения фонетическими категориями. Девятимесячный американский ребенок, за которым присматривает няня-китаянка, быстро запоминает китайские фонемы. Однако, если источником лингвистической стимуляции выступает не живой человек, а видео, пусть даже очень качественное, малыш не научится ничему. Венгерские психологи Гергели Сибра и Дьерт Гергели постулируют следующее. Обучение других и научение у других – суть фундаментальные эволюционные адаптации человеческого вида. Homo sapiens – социальное животное, чей мозг снабжен специальными системами для естественной педагогики. Последние срабатывают всякий раз, когда окружающие пытаются нас чему-то научить. Глобальный успех вида Homo sapiens обусловлен, по крайней мере частично, одной специфической чертой, приобретенной нами в ходе эволюции, способностью разделять внимание с другими. Большей частью информации, которой мы владеем, мы обязаны другим людям, а не нашему личному опыту. Таким образом, коллективная культура человека как вида многократно превосходит все то, что каждый индивид мог бы открыть в одиночку. Психолог Майкл Томаселло называет это эффектом культурного храповика. Подобно тому, как храповик не дает лифту упасть, социальный обмен препятствует культурному регрессу. Всякий раз, когда некто делает полезное открытие, оно быстро распространяется на всю группу. Благодаря социальному научению очень редко случается так, что культурный лифт опускается вниз, а ценное изобретение забывается. Наша система внимания успешно адаптировалась к этому культурному контексту. Исследования Гергели и Сибры не оставляют сомнений. С самого раннего возраста внимание детей тонко настроено на сигналы взрослых. Присутствие человека-наставника, который смотрит на ребенка прежде, чем что-то показать, модулирует научение. Зрительный контакт не только привлекает внимание малыша, но и сигнализирует о том, что взрослый собирается научить его чему-то важному. К этому чувствительны даже младенцы. Как показывают эксперименты, зрительный контакт побуждает их интерпретировать последующую информацию как важную и поддающуюся обобщению. Рассмотрим следующий пример. Молодая женщина с улыбкой поворачивается к объекту А. Затем она смотрит на объект Б и хмурится. За происходящим наблюдает полуторагодовалый ребенок. Какой вывод он сделает? Все зависит от сигналов, которыми малыш обменяется со взрослым. В отсутствии зрительного контакта ребенок запомнит только один, весьма специфический фрагмент информации. Этой женщине нравится объект А, а не нравится объект Б. Если же зрительный контакт установлен, ребенок заключит, что взрослый пытается научить его чему-то важному, а потому сделает более общий вывод. Объект А хороший, а объект Б плохой. Причем не только для данной конкретной женщины, но и для всех людей вообще. Примечательно, что дети очень чутко реагируют на любые признаки добровольной коммуникации. Если некто демонстрирует явное стремление к общению, дети делают вывод, что этот человек хочет научить их абстрактной информации, а не только своим собственным идиосинкразическим предпочтениям. Впрочем, важен не только зрительный контакт. Также быстро дети распознают коммуникативное намерение, лежащее в основе акта указания пальцем, в отличие, например, от шимпанзе, которые на это не способны. Даже младенцы понимают, когда взрослый пытается привлечь их внимание и сообщить важную информацию. Проведем простой эксперимент. Если 9-месячный малыш видит, как взрослый пытается привлечь его внимание, а затем указывает на какой-то предмет, позже он может припомнить, как именно этот предмет выглядел. Если же ребенок видит, что тот же самый человек просто тянется к предмету, он запоминает только положение предмета, но не его облик. Родители и учителя, не забывайте, для ребенка ваши отношения и ваш взгляд имеют первостепенное значение. Зрительный и вербальный контакт гарантируют, что малыш разделяет ваше внимание, а значит, лучше запомнит информацию, которую вы пытаетесь ему сообщить. Обучение – это внимание к знаниям других. Ни один другой вид не умеет учить так, как мы. Причина проста. По всей вероятности, мы – единственные животные, обладающие теорией сознания других людей, включая способность воображать чужие мысли про чужие мысли и так далее и тому подобное, до бесконечности. Данный тип рекурсивной репрезентации типичен для человеческого мозга и играет важнейшую роль в педагогических взаимоотношениях. Преподаватели постоянно думают о том, чего не знают их ученики. Фактически, одна из их главных обязанностей – адаптация объяснений и подбор примеров с тем, чтобы как можно быстрее повысить уровень знаний своих подопечных. В свою очередь, ученики знают, что учитель знает, что они не знают, а потому интерпретируют всякое действие учителя как попытку поделиться знаниями. Возникает замкнутый круг. Взрослые знают, что дети знают, что взрослые знают, что они не знают. Это позволяет взрослым подбирать оптимальные примеры, а детям успешно их обобщать. Такие педагогические отношения, по всей вероятности, являются уникальными для Homo sapiens. Во всяком случае, на сегодняшний день они не зафиксированы ни у одного другого вида. В 2006 году в знаковой статье, опубликованной в журнале Science, было описано некое подобие обучения у суриката, небольшого южноафриканского млекопитающего семейства мангустов. На мой взгляд, однако, в исследовании неправильно трактовалось само определение обучения. Чему же учили взрослые сурикаты маленьких сурикатов? Конечно, самому главному – готовить еду. Дело в том, что мангусты сталкиваются с серьезной кулинарной проблемой. Они питаются чрезвычайно опасной добычей – скорпионами. И перед едой их смертоносные жала, разумеется, нужно удалить. В этом отношении сурикаты ничем не отличаются от японских поваров, готовящих фугу. Рыбу, печень, яичники, глаза и кожа которой содержат смертельные дозы парализующего вещества тетрадотоксина. Одна ошибка в рецепте, и вы мертвы. Японские повара тренируются 3 года, прежде чем им разрешат подать первую фугу. А как сурикаты приобретают свои ноу-хау? Согласно статье в журнале Science, взрослые сурикаты сначала предлагают своим детенышам готовую пищу – скорпионов с удаленными жалами. По мере взросления малыши все чаще получают живых скорпионов и со временем начинают охотиться самостоятельно. По мнению авторов статьи, поведение сурикатов удовлетворяет трем основным критериям обучения. Взрослый выполняет некие действия в присутствии детеныша. Эти действия требуют от взрослого определенных усилий. Детеныш приобретает знания быстрее, чем если бы взрослый не вмешивался. Случай сурикатов, безусловно, заслуживает внимания. В ходе эволюции у мангустов появился особый механизм, который явно облегчает выживание. Но подлинное ли это обучение? По моему убеждению, имеющиеся данные не позволяют заключить, что сурикаты действительно учат своих детенышей. Проблема в том, что в их поведении отсутствует один очень важный ингредиент – обоюдное внимание к знаниям друг друга. Нет никаких свидетельств того, что взрослые сурикаты обращают внимание на то, что знают детеныши, или наоборот, что детеныши учитывают педагогические намерения взрослых. Все, что делают взрослые мангусты, это предлагают растущему потомству более опасную добычу. Насколько нам известно, данный механизм может быть предварительно запрограммирован и специфичен для потребления скорпионов. Другими словами, это сложное, но ограниченное поведение, сравнимое с пресловутым танцем пчел или брачным ритуалом фламинго. Хотя некоторые ученые попытаются спроецировать на мангустов и скорпионов человеческие представления, более пристальный взгляд показывает, насколько их поведение в действительности далеко от нашего. По большому счету, история мангуста-учителя – лишнее доказательство уникальности вида Homo sapiens. Подлинные педагогические взаимоотношения, которые складываются в школах и университетах, предполагают прочные ментальные связи между преподавателями и учащимися. Хороший педагог строит мысленную модель своих учеников, их навыков и ошибок, и предпринимает все меры, чтобы обогатить их ум. Это идеальное определение заведомо исключает любого учителя, человека или компьютер, который механически преподает стереотипный урок, не адаптируя его содержание к уже имеющимся знаниям и ожиданиям своей аудитории. Такое бездумное, однонаправленное обучение неэффективно. С другой стороны, обучение эффективно только тогда, когда ученики уверены, учитель старается передать свои знания всеми доступными ему средствами. Таким образом, здоровые педагогические взаимоотношения должны основываться на двунаправленных потоках внимания – слушания, уважения и взаимного доверия. В настоящее время нет никаких доказательств того, что такая модель психического, то есть способность учеников и учителей обращать самое пристальное внимание на психическое состояние друг друга, присуща другим животным, помимо человека. Скромная педагогика суриката далека и от той роли, которую образование играет в человеческом обществе. «Всякий человек – это человечество, его всемирная история», пишет Жюль Мишле. Благодаря развитой системе среднего и высшего образования мы можем передать своим детям лучшие мысли тысяч поколений, живших до нас. Каждое слово, каждое понятие, которое мы узнаем, это маленькое завоевание, оставленное нам нашими предками. Без речи, без культурной трансмиссии, без образования никто не смог бы в одиночку изобрести все те инструменты, которые в настоящее время расширяют наши физические и умственные горизонты. Педагогика и культура делают каждого из нас наследником общечеловеческой мудрости. Впрочем, зависимость Homo sapiens от социальной коммуникации и образования не только дар, но и проклятие. Именно образование виновато в том, что религиозные мифы и ложные сведения распространяются в человеческом обществе так быстро и легко. С самого раннего возраста наш мозг доверчиво впитывает всю информацию, которую нам сообщают окружающие независимо от того, правдива она или нет. В социальном контексте он ослабляет бдительность. Мы перестаем вести себя как ученые и превращаемся в безмозглых леммингов. Иногда это хорошо. Например, мы доверяем знаниям учителей, преподающих естественные науки, а потому не чувствуем необходимости повторять каждый эксперимент со времен Галилея. Иногда это плохо. Например, когда мы коллективно распространяем непроверенную мудрость, унаследованную от предков. Так врачи практиковали кровопускание и баночную терапию в течение столетий, но ни разу не удосужились проверить их реальное действие. Если вам интересно, и то, и другое на самом деле вредно при подавляющем большинстве заболеваний. Известный эксперимент показывает, до какой степени социальное обучение превращает умных детей в бездумных подражателей. Уже в 14-месячном возрасте малыши с готовностью имитируют действия человека, даже если те не имеют смысла. Особенно если те не имеют смысла. В ходе эксперимента младенцы видят, как взрослый нажимает кнопку головой. Если руки взрослого закутаны в шаль, дети делают вывод, что кнопку можно нажать рукой, и в конечном итоге повторяют действие, а не копируют его во всех деталях. Если же малыши видят, как тот же самый взрослый нажимает кнопку головой без всяких на то оснований, его руки совершенно свободны, они не рассуждают и, слепо доверяя взрослому, тоже наклоняют голову, хотя это движение бессмысленно. Наклон головы у младенцев, по-видимому, можно считать предшественником тысяч произвольных жестов и обычаев, увековеченных в человеческих обществах и религиях. В зрелом возрасте этот социальный конформизм не только сохраняется, но и усиливается. Даже самые тривиальные из наших перцептивных решений, такие как оценка длины линии, зависят от социального контекста. Когда вывод наших соседей не совпадает с нашим, мы часто пересматриваем свое суждение, каким бы неправдоподобным ни казалось мнение других. В таких случаях социальное начало одерживает верх над началом разумным. Вкратце, мозг Homo sapiens оснащен двумя режимами научения – активным, когда мы лично проверяем гипотезы на внешнем мире, как хорошие ученые, и рецептивным, когда мы доверчиво впитываем то, что сообщают нам другие. Именно второй способ, за счет эффекта культурного храповика, обеспечивал экспансию человеческих обществ на протяжении последних 50 тысяч лет. Однако без критического мышления, которое характеризует первый режим, второй становится уязвимым для ложной информации. Активная проверка знаний, отказ верить простым слухам и личное конструирование смысла – вот основные фильтры, защищающие нас от лживых легенд и гуру. Следовательно, необходимо найти компромисс между двумя режимами научения. Ученики, с одной стороны, должны быть уверены в знаниях своих учителей, а с другой – оставаться автономными и критическими мыслителями, акторами своего собственного научения. Здесь мы вплотную подходим ко второму столпу научения – активному вовлечению.